«А почему Каина порядок на дороге не наведет?» — вполне логично спросил я. «Ее зона влияния». «Потому что это и есть порядок, так у нас говорят, Тео. Зачем благополучной Каине незваные гости с Запада? Гирильяс никого не пропустит? А что, кто-то пытается проникнуть?» Бананза туманно качнул гривой. «Разные слухи ходят. Ничего определенного. Говорю же, не пускают». «Значит, эти гирильяс хотя бы отчасти ручные». Предположение получает косвенное подтверждение. «А еще это означает, что Каина не такая уж и шелковая, как мне показалось после первых рассказов Себастьяна. И наоборот, Доусон пока вполне симпатичен. Вот что значит натуральная разведка, а не перепевки невнятных слухов. Вердам-то шайзе! Да, жителям левого берега Большой реки не повезло с этими чертовыми гирильяс!» Показушно возмутился я, по-немецки поддержав легенду нашего пребывания в составе предгорных швейцарских пятнашек. «Значит, и нам с другом не повезло. Как вести бизнес в таких условиях? Ну, у вас-то с этим нормально?» «Ничуть не легче», — отмахнулся Бананза. «На север, к океану, мало кто ездит. Там на самом берегу засели какие-то тамильские тигры. И один бог знает, что скрывается за этим названием. Какие-нибудь очередные невменяемые люди. Таких много было, особенно в самом начале. Но жизнь чудаков сокращает быстро. А все основные маршруты пролегают на юг. На запад мы не ездим. Никто не хочет проезжать мимо логова гирильяс. На восток вполне можно. Однако наиболее отчаянные скитальцы говорят, что на тамошней магистрали существует община объединившихся пятнашек из Китая, Тайваня и Монголии. И знаешь, кто они?» «Готов выслушать, уважаемый?» Банан заглянулся, особо внимательно посмотрев на группу тихих восточных людей, по-моему, корейцев, сидевших через стол от нас. Один из них с пальцем баловался. «Это Комми, Тео!» — напряженным шепотом сообщил склонившийся через стол ирландец. «Самый настоящий Комми, чтоб я лопнул! У них есть коммуна и красные флаги! Где-то добыли терминал, представляешь? Но пока это только слухи». «Ужас какой!» – посочувствовал я собеседнику, до крайности заинтересованной китайской находкой. «Нужно будет уточнять». «Что ты?» «Но в целом все нормально. Народ в округе боевой. Своего так просто не отдаст никому». «Даже бандитам?» – не поверил я. «Своим бандитам, конечно, отдадут. Все оговоренное. Таков установленный порядок. Но только долю. На том все и держится». «А индикаторы находят?» — пискнул я. «Чаще, чем золото», — захохотал собеседник, ничуть не удивленный моему интересу. «Их находили в начале. Нынче все из приметных мест выгребли. Точно знаю, что год назад один индикатор наши ребята добыли в развалинах старого форта, что стоит в заливе. А вот выручалочку отыскать трудней». «Вот значит как. Опоздали мы. Увели глобус». Еще через 10 минут неспешной беседы к столику опять подошла Дебора, вместе с дежурной улыбкой, показывая мелкие морщинки, от которых многие москвичи в ее возрасте уже разбили бы зеркало, вежливо спросила. «Господа будут еще горячие? Повара только что зажарили молодого оленя, и лучшие куски еще не куплены. Мистер Бананза, вы же знаете, что рынок закрывается, и сейчас сюда хлынет толпа народа». «Берем», — сразу решил я, чувствуя, что порции не хватило. «Да и напарник скоро подвалит. Дело в том, что сюда скоро нагрянет мой друг и партнер, а он потребляет мясо в чрезвычайно больших объемах. И вот что. Разрешите, красавица, передать вам небольшой презент от будущих торговцев. Вам и хозяйке. От галантных белорусов». С этими словами я вытащил из кармана куртки два дешевых стеклянных спрей-карандашика синего цвета с подпольно разлитыми в Польше духами, такими популярными на моей старой родине, и вручил их женщине. «О, какая прелесть!» сменила тембр официантка. «Мистер, вы галантный кавалер и воистину отличный клиент. Я сейчас же передам презент хозяйке. Лучшие куски оленя будут за вами». Мы с Бананзой довольно переглянулись. Все почти прозрачно и по-своему честно. Это и есть Доусон. Летом он активно живет торговлей и ремеслами, и тогда постоянное население за счет нанимаемых хозяевами контор и заведений работников резко увеличивается до 400. Зимой же здесь остается человек 200 постоянных жителей, и случайных людей среди них почти не встретишь. Здесь практически нет уличного электричества. Все на масляных светильниках. Целые участки 4 улиц, расположенных крестом, ночью погружены во тьму. Хоть в соседней речушке под названием Юкон и установлена турбина мини-ГЭС, но электричество дорого и подается лишь в дома наиболее влиятельных и успешных людей. У немногих счастливчиков имеются небольшие электрогенераторы, но запускают их очень редко, мало топлива. Из радиостанций лишь оки-токи членов группировок и наиболее зажиточных коммерсантов. На противоположном берегу реки, через вытянутый остров, поросший пышным, но низким кустарником, на узкой протоке находится местечко с названием «Урочище Монгола». Тамошних жителей никто не любит. Считается, что они козлы, обманщики и стучат всем подряд. «Только никакой он не монгол, вот что я тебе скажу. Лишь морда раскосая», — неприязненно поведал Бананза. «Обыкновенный индеец-иракез с семьей. Плохой он человек, не вздумай с ним связываться. Так и не заплатил мне за починку лодочного мотора, представляешь? Ну ничего, еще пересекутся наши тропы».